День 23. Дорога длиною в 36 километров заканчивается за разрушающимися средневековыми стенами городка Мансилья-де-Лас-Мулас. Зарегистрировавшись в приюте и заняв койку, я расслабляюсь в кресле во внутреннем дворе. Закрыв глаза, я откидываю голову назад и чувствую лучи вечернего солнца на своем лице. Мимо проходят паломники, их сандали шлепают по цементу. Рядом разговаривает женщина с британским акцентом. Ее голос звучит нежно и умиротворяюще. Несколько раз она принимается смеяться. «Но вот что я вам скажу», — слышу я ее слова. «Испанцы немного напоминают мне африканцев. Африканцы меня потрясли. Их красота, их дух просто неподражаемы». Потом она что-то тихо говорит, смеется, и другой голос смеется вместе с ней. Знакомый мужской голос. Ник. Я смотрю налево и вижу, что он сидит за одним столиком с этой женщиной. Ей должно быть где-то чуть за 60. Ее серебристые волосы подстрижены коротко, почти по-мальчишески, и беспорядочно падают на лоб. У нее алые щеки и зеленые глаза. Она замечает меня и улыбается, отчего морщинки вокруг ее рта разглаживаются. Я улыбаюсь в ответ, снова откидываюсь назад и закрываю глаза. Кто-то пробегает мимо, стуча ботинками по полу. Я потираю затекшую шею и медленно разминаю ее. Тяну левое ухо к левому плечу, правое ухо к правому плечу, подбородок к груди. Двое мужчин садятся позади меня. Они громко и быстро разговаривают по-французски. Это наводит меня на мысли о Лаике. Путешествуя, привыкаешь к приветствиям и прощаниям, но время от времени встречаешь того редкого человека, который заставляет тебя задуматься, как твоя жизнь вообще существовала без него. Когда мужчины уходят, я снова слышу голос женщины. «А ведь нас предупреждали об алжирской таможне и о том, что там тебя запросто могут убить и тому подобном». Я открываю глаза. Небо темно-синего цвета, каким оно становится после захода солнца. «Нам пришлось переночевать на таможне», — продолжает она, «потому что сотрудник ушел домой на ночь. На следующий день в его кабинете, пока мы заполняли стопки бланков, я увидела на стене длинный такой хлыст. Парень с таможни почивал меня байками о том, как он убивал людей этим хлыстом, и я спросила, неужели это правда? «О да», — сказал он. Я не знала, как правильно реагировать, поэтому много улыбалась и кивала головой. «Вы же не собираетесь нас убивать?» — спросила я его. «О нет», — сказал он, — «вы слишком милая». Женщина определенно привлекла мое внимание. «И знаете», — говорит она, — «это может прозвучать странно, но я убедилась в том, что это так. Гораздо страшнее подвергаться преследованиям со стороны полиции в собственной стране, чем оказаться на прицеле в какой-нибудь стране третьего мира. У нас на Западе существует система, и она с легкостью может быть направлена против тебя, тогда как в странах третьего мира, а на меня много раз наставляли оружие, всегда есть выход. Сигареты, деньги, что-то еще. Те, кто держит оружие, обычно просто мальчишки, еще более напуганные, чем ты. «Что вы делали в Африке?» — спрашивает Ник, озвучивая вопрос, которым задаюсь и я. «Работала», — говорит она. «Я медсестра». Я сажусь. «Неужели вы все еще там работаете?» — спрашивает он. «О, боже, нет», — говорит она. «Вообще-то я только что вернулась из Турции, но в основном я работаю в Лондоне». «Вы работаете по приглашению?» Я не могу удержаться от вопроса. Это заставляет ее рассмеяться. «Да», — говорит она, — «полагаю, что я работаю по приглашению, когда я на съемках. Видите ли, я работаю на съемочных площадках». «На съемочных площадках?» «Там, где снимают кино?» Она берет из пепельницы сигарету, затягивается, выпускает дым из ноздрей. «Разумеется. Я занимаюсь этим уже более 20 лет. Полагаю, это все, что я теперь умею. Боже, от этой мысли мне самой немного тревожно». Она щурится сквозь дым. «Послушайте, вы американец?» Я киваю. «Угадали». Длинные ноги Ника сложены под столом. Его бакенбарды стали еще гуще, чем когда я видел его в последний раз. «Полагаю, ты уже встречался с Кэт?» «Нет», — говорю я, а потом, обращаясь к ней, «я Амит». «Ну, конечно», — говорит она, улыбаясь. У вас красивый индийский оттенок кожи». Она тушит сигарету в пепельнице и начинает писать в своем дневнике. «Я извиняюсь и иду ужинать, а когда возвращаюсь в приют, уже темно. Во внутреннем дворе столы и стулья сложены в одном углу, и паломники сидят в кругу на цементном полу возле большого горшка. Постиранное белье свисает с веревок, растянутых наверху. «Давай, присоединяйся к нам!» Этот певучий голос. Я наполовину иду, наполовину подбегаю и сажусь между Розанжелой и Хоспиталера, на удивление молодой женщины, едва вышедшей из подросткового возраста. «Привет! Где вы были?» «Шла одна», — радостно говорит она. «Давала себе то, что мне было нужно». Мы улыбаемся друг другу. На сердце такая легкость, оно начинает открываться. Моя улыбка ширится. «Тсс», — говорит Хоспиталера, помешивая в кастрюле половником. Внутри танцуют сине-оранжевые языки пламени. «Что происходит?» — спрашиваю я Розанжелу. «Кеймада», — шепчет она. Хоспиталера снова шикает на нас, пламя отбрасывает тени на ее лицо. Она добавляет кофейные зерна, апельсиновую цедру, сахар и продолжает помешивать. Мы должны сосредоточиться. Сладкий запах кеймады смешивается с духами Розанжелы. Мы все сидим в тесном кругу, и всякий раз, когда кто-то двигается, она прижимается ко мне. Ее кожа мягкая и теплая, и я чувствую приятную боль в груди. «Внимание!» — громко произносит Хоспиталера. Она достает из сумочки свиток, разворачивает его и поднимает обеими руками, как трофей. «Это очень важно. Когда я скажу сейчас, завывайте». Она читает со свитка, повышая голос в конце каждого предложения. «Аора! Сейчас!» — говорит она. Некоторые паломники тихонько подвывают. «Нет, нет!» — говорит она. «Как собаки!» Потом она воет так громко, что мне приходится заткнуть уши. Она читает еще несколько предложений. «Аора!» — мы воем. «Аора!» — мы воем, тявкаем, гавкаем. Когда она заканчивает читать, мы все еще воем. Она поднимает руку, пока мы не затихаем, затем наполняет чашку жидкостью и подносит ее ко рту. Мужчина воет. Она делает глоток. Мы воем и ликуем. Она передает чашку мне. Достаточно просто подержать ее под носом, чтобы у меня закружилась голова. Это чистый спирт. Я делаю маленький глоток. Он обжигает мне все горло, из-за чего я кашляю, а глаза начинают слезиться. «Не так», — говорит испанец. Выхватив у меня чашку, он запрокидывает голову и делает большой глоток. Он вытирает губы ладонью и ухмыляется. Чашка наполняется заново всякий раз, когда она проходит мимо Хоспиталера. После трех раундов земля начинает уходить из-под ног. После четвертого я чувствую, что плыву. Женщина в кругу начинает петь по-испански. В одной руке она держит сигарету, а другой играет со своими длинными темными волосами. Ее голос напоминает мне о прогулке в одиночестве по пшеничным полям, о том, как ветер колышет золотистые стебли. Один за другим паломники отправляются спать, пока не остаются только бразильцы, Ник, Хоспиталера и я. Бразильцы танцуют по очереди, в то время как остальные поют, хлопают в ладоши, притопывают ногами. Я наблюдаю, как Розанжела, положив одну руку на талию, а другую высоко подняв, танцует в центре. Ее живот загорелый и гладкий. Она делает маленькие шажки, перебирая босыми ногами. Ногти у нее на ногах выкрашены в темно-красный цвет. Я хочу протянуть руку, обнять ее, почувствовать свою руку на ее талии, заглянуть в ее глаза, забыть обо всем и просто танцевать, она и я, двигаясь вместе, чувствуя и не чувствуя ничего. Звезды кружатся над головой, как дуги света. Хоспиталера хлопает в ладоши. «Слушайте», — громко говорит она, «если вы хотите потанцевать, мы должны пойти в бар к моему другу». Она ведет нас по городу, останавливается у двери без таблички рядом с пиццерией. Звонит в колокольчик и ждет, пока не щелкнет замок на двери. «Заходите», — говорит она. Бар находится наверху, и он пуст. Бразильцы не теряют времени даром. Один переключает музыку в стереосистеме, в то время как другие убирают столы и стулья. Затем они танцуют. Мы с Ником стоим у стойки, попивая пиво. «Только посмотри на нее», — говорит он, указывая горлышком своей бутылки. От нее невозможно отвести взгляда. Глаза закрыты, на губах улыбка. Она танцует исключительно для себя. Словно по сигналу, Ник допивает свое пиво и идет прямо туда. Он присоединяется к ней, и они танцуют. Он делает большие шаги, стуча ботинками по полу. Она вьется вокруг него. Это улыбка. Я остаюсь у стойки, пью виски и ловлю свое отражение в зеркале за стойкой. Нечеткий образ, небритый, загорелый, в грязной белой футболке, серых туристических брюках. Вокруг моего отражения танцуют люди, пока оно остается неподвижным. А затем я наблюдаю, словно в замедленной съемке, как он наклоняется, прижимается губами к ее губам. Она позволяет ему задержаться на мгновение, затем отстраняется. Он пробует снова, но на этот раз безуспешно. Он танцует вокруг нее, притоптывая. Я смотрю, пока больше не могу этого выносить. На лестничной клетке музыка звучит тише и приглушенней. Когда я выхожу на улицу, у меня громко звенит в ушах. Если бы Лаик был здесь, он бы сказал мне... Тут я спохватываюсь. Его нет, и я один. Снова. Сью от меня ушла. Моя грудь сжимается от чувств к женщине, которая к этому явно не готова и, вероятно, не заинтересуется, даже если будет готова. Какой же я трус. Я прохожу мимо закрытых магазинов, пока не натыкаюсь на недостроенную стену на строительной площадке. Она мне по плечо. Я взбираюсь на нее и балансирую на краю. Луна — размытая полоска в темноте. Монах возвращается, подняв одну руку в благословении. «Скажи «да»!» Я показываю ему средний палец. «Всему, что происходит!» Обе руки, средние пальцы. «Скажи «да»!» Я спрыгиваю вниз, хватаю кирпич и бросаю в него. Он громыхает по улице. Монах улыбается, но на этот раз это выглядит как ухмылка. Он по-детски смеется надо мной. «Какой у меня есть выбор!» — бормочу я. Его улыбка смягчается. «Извини», — говорю я. Улыбка становится шире, и я снова чувствую тепло. «Скажи «да». Война на истощение с монахом, превосходство явно на его стороне. Я киваю. «Ладно, ладно». Затем я, спотыкаясь, возвращаюсь в приют. Завтра мне опять предстоит идти по камину.